216. Апрель, 17. Конфликт между очевидностью и действительностью – ступень к познанию последней. Все в мире плотном кричит против нее и говорит ей «нет», но я говорю «да». Ее утверждайте вопреки земной видимости. Меня нет, ибо глазу не видим, но я с вами. Вот первое противоречие, которое надо разрешить. Свет побеждает тьму, но тьма обступила и закрыла светлые дали. Это второе. Их много, они без числа. Уравновешивание противоположностей или умение нейтрализовать бинары – достижение архата. Давно сказал приходящим ко мне: «Се аз есмь с вами всегда, во все дни, до скончания века». Но как мало тех, кто принял и понял.